«У вас чай остыл», — сказал он. «Хотите горячего?» Они ехали по городу втроем. Кедров сидел с шофером, Настенька с Репниным позади. «Когда мы уходили, Северцев не смотрел на меня», — шепнул он ей. «Ты дала ему повод надеяться?» Она рассмеялась. «Интересно жить, даже когда тебе говорят одно и то же». Солнце прощалось с Вологдой на куполах собора. Они тускло пламенели. Настенька вспомнила слова Ильи. Грозный любил Вологду. Кажется, собор построил он. Прогремели сухие доски моста, и автомобиль вошел на Дворянскую, миновав монастырь. Пошли особняки, деревянный проспект. Окна итальянского посольства распахнуты, но за окнами темно. Французский особняк освещен. Античные колонны дома, в котором расположились американцы, в свете закатного солнца казались мраморными. Где-то в глубине двора гремело сухое дерево. Американцы играли в городки. «Однако дипломаты достаточно обжили Вологду», — заметил Репнин. «Они могут и не предпочесть ей Москву». «За спиной Москвы нет зверей», — возразил Кедров. «А Вологды?» «Есть», — ответил Кедров после некоторого раздумья. «Даже две, что в данном случае важно — Мурманск и Архангельск». Солнце уже село, когда автомобиль остановился у красного крыльца дома на берегу Вологды. Окна были распахнуты, по комнатам гулял ветер, холодноватый, пахнущий речным песком. «Река рядом», — подумала Настенька, — и сушил только что вымытые полы. Появилась девушка, неожиданно черноволосая. Оказалось, в Вологде все женщины с льняными волосами. С полными ведрами она шла от Вологды. «Как величает себя красавица?» — спросила Настенька и взяла из ее рук ведра. Нелегко было нести их в гору. «Мелентьева я, дочка Осипа Поликарповича. А зовут Ольгой». Говорок девушки был особым, приятно грудным, оклающим. Дом выглядел новым. Как тут же рассказала Ольга, его выстроил местный мукомол для дочери, но та предпочла особняку над рекой жилище свекры. Мукомол и теперь жил в Вологде, и время от времени являлся сюда, чтобы взглянуть на свой дом. «Он и завтра придет», — сказала Ольга, смеясь. «Но вы не бойтесь его. Походит, походит и уйдет». Пока Репнин продолжал разговор с Кедровым, Настенька осмотрела новое жилище. В доме было все, что полагается для особняка, построенного безбедно. Гостиная с тремя окнами на улицу, столовая с окнами на реку, кабинет, спальня и даже детская. Они смотрели в старый и разросшийся сад. Дом пристраивался к саду. «Ну что ж», — сказал Кедров задумчиво, прощаясь с Репниным, «золотой якорь не поле боя, но, может быть, первую диспозицию надо сделать там». Они долго сидели на веранде, выходящей на Вологду. Это ощущение светлого ночного неба, деревянного города и особой студенности, свойственной северорусскому лету, было необыкновенно радостным, хотя Настенька и казалась печальной. Разговор мужа с Кедровым не шел у нее из головы. «Ты что?» — спросил Репнин. Она точно очнулась. «Я все думаю», — сказала она, не опуская глаз. «Не очень-то приятно сидеть на якоре, даже если он золотой». Он приблизился к ней. Сразу ушло ощущение студенной первозданности, необжитости нового жилья. Казалось, простыни, что так долго берегли и холод, и свежесть, разом стали горячими. И знойным стало небо, белое, не ночное, и хотелось закрыть все окна,